Глава 5. Красный крест. Палестинское агентство МААН утверждает, что руководство тюрьмы Махане Нимрод согласилось рассмотреть требования, выдвинутые палестинскими заключенными, снять ограничения на свидания с родственниками и на покупки в тюремном ларьке. В случае, если их требования будут отвергнуты, палестинцы угрожают начать голодовку. Международный Красный Крест уже предупрежден о назревающем конфликте. Большинство заключенных террористов знали только арабский, да и то разговорный. И потому образованные представители этого мощного отряда обитателей тюрьмы, особенно те, у кого в активе имелся драгоценный английский, язык международных правозащитных организаций, ценились превыше всего и на особый манер, ведь именно они писали сотни писем и жалоб в разные инстанции. Такого ценного кадра в камере всячески обихаживали, его прихоти и поручения выполнялись рабами неукоснительно и мгновенно, и никто не смел сесть в его кресло или на его стул, украшенный вышитым ковриком или богатой восточной тканью. Раз в полгода в тюрьме появлялись с проверками представители Красного Креста. Как правило, это были врачи, сотрудники миссии ООН. В течение нескольких дней подряд, каждое утро, посланец возникал на пороге офиса генерала Мизрахи, и тот, вытянув брюхо из-за стола, вздыхая и мысленно произнося длинный ряд слов на иврите, арабском и французском, родители генерала приехали из Марокко, и домашним языком в семье был язык Мольера и Флобера, сопровождал инспектора в медсанчасть, где и разворачивалось главное побоище. Игнорировать эти визиты было совершенно невозможно. Речь шла о репутации страны и всей ее пенитенциарной системы. Особенно доставалось медицинскому персоналу, будто кто-то за кулисами мировой политики задался целью испытывать порог терпения врачей. Угрюмое ожидание этих проверок и трепет начальника тюрьмы сравнить можно было только с ожиданием торнадо Катрина у берегов Луизианы. Являлся такой странствующий крестоносец в сопровождении переводчика. Хотя все поголовно тюремные врачи английский знали и вполне могли объясниться с иностранным коллегой. Но то ли протокол проверок включал непременный перевод, то ли эти господа исполняли еще кое-какие не слишком афишируемые функции, а только монотонный синхробубнеж неуклонно сопровождал любую беседу, затрудняя и затягивая процедуру и без того муторных проверок, быстро исчерпывая невеликий запас доброжелательности у медицинского персонала тюрьмы. Хотя переводчики бывали первоклассными. Так на память Аристарха с несколькими крестоносцами приезжал один и тот же приятный разбитной парень Равиль, татарин родом из Казани. Раза три им удалось урвать минут 10, перекурить на крыльце и переброситься парой слов. У того и голос был приятный, и безупречный оба языка, английский и иврит. Он знал чертову пропасть анекдотов и сам искренне ржал над ними, даже рассказывая один и тот же 18-й раз. Но едва инспектор Красного Креста открывал рот и начинал говорить, Равиль на глазах превращался в робота, механическим голосом молотящего дословно все произносимое, включая ругательства, вводные слова и слова-паразиты. Когда доктор Бугров говорил «Да нахрена его исследовать, когда он классический симулянт?», Равиль переводил это буквально, не меняя ни одного слова в предложении, с абсолютно непроницаемым лицом. Эти самые инспекторы, как мужчины, так и женщины, каждый раз являлся кто-то новенький, всех террористов неизменно величали политзаключенными. А если Аристарх, безуспешно пытаясь сдержаться, произносил нечто вроде «этот политзаключенный зарубил тесаком для разделки мяса двух воспитательниц детского сада, старика-охранника и покалечил восьмерых детей, за что сейчас, сидя в тюрьме, получает зарплату от своих боссов». Лица их становились каменно-бездыханными, как у жующих коз. «Молчи, Ари!» — говорил генерал Мизрахи трагическим голосом. У него в дни таких инспекций подскакивало давление, и кто-нибудь из фельдшеров по указанию доктора Бугрова засандаливал ему укол в задницу. «Не создавай мне проблем! Умоляю тебя памятью мамы! Заткни свое неуемное русское хлебало!» Приезжал такой представитель с заранее составленным списком из 2-3 десятков имен самых славных работников ножа и топора, ибо те знали адреса абсолютно всех международных инстанций и безостановочно строчили письма в ООН, в Красный Крест, черту дьяволу и пророку Магомету. Первым делом в сопровождении начальника тюрьмы крестоносцы шли по камерам лично беседовать со страждущими. Затем возвращались в медсанчасть требовать от врача убедительных разъяснений, почему больному политзаключенному, список подносился поближе к глазам, Аббасу Аль-Хаддаду не прописана диета из авокадо. «Авокадо?» — щурил глаза неукротимый доктор Бугров. «А что, огурцов не принимает его террористический организм?» «Ари!» — тихонько взвывал генерал Мизрахи. «Если бы вы потрудились прочесть...» Инспектор протягивал доктору письмо. «Этот документ убеждает нас в полном небрежении...» Все их письма были очень поэтичными по слогу, даже цветистыми. «Восток есть восток. Я стою на коленях, умоляя вас о милосердии. Полгода я инвалид и страдалец. Не могу даже попасть на прием к врачу, ибо мною намеренно пренебрегают, унижая и уничтожая тем самым весь мой народ». Народ фигурировал неизменно во всех жалобах, вставая за каждой строкой во весь свой политический исполинский рост. Это напоминало Аристарху песню его школьного детства «Бухенвальдский набат». В ней грозный густой голос Муслима Магомаева тоже поднимал миллионы в шеренге к ряду ряд. «Брехня!» — отзывался доктор Бугров. Доставал пухлую папку с медицинским делом заключенного. Впрочем, на смену папкам тогда уже приходил компьютер, большое облегчение. Раскрывал ее, листал, показывал и говорил: «Убедитесь, коллега, за последний месяц он был у меня на приеме 8 раз, сука-падла». И Равиль переводил это дословно. Короче, на время инспекции Красного Креста тюремному врачу требовалась немыслимая выдержка. Главным было не сорваться, а ведь срывался. Да еще как! Дважды от дисциплинарного наказания даже увольнения, проклиная вдоль и поперек по матери и отцу, спасал его генерал Мизрахи. Впервые это произошло во время далеко уже не первой в его тюремной биографии инспекции Красного Креста. В то утро он вышел на работу после отпуска в хорошем настроении. Исходил с рыжухами весь старый Акко, накупил на рынке потрясающих арабских специй для баранины, выбрал в антикварной лавке тяжелую турку для кофе с очень удобной деревянной ручкой, ну и так далее, включая дивный обед в порту, в рыбном ресторанчике под синими полотняными тентами, где толстопуз скормила бродячей кошке чуть ли не всю рыбу со своей тарелки, а брови домиком всю дорогу изображала американскую туристку и потому говорила с безобразным акцентом даже с официантом, милым скромным арабским мальчиком, у которого от этой шестилетней девчонки брови тоже стали домиком. Шел второй день проверки, и Аристарх, переодеваясь у себя в кабинете, выслушивал интереснейший доклад фельдшера Бори нашего Этруска о том, как накануне крестоносец, здоровенный такой лось, волосы белые аж крахмальные, выгонял душу из плоти доктора Орена. Ты не поверишь, до сердечного приступа, а сегодня, значит, очередь твоя, док. Аристарх привычно расправил на вешалке форменную рубашку, повесил ее в кривобокий шкафчик, накинул медицинскую белую куртку. «Идут!» — крикнул Боря из коридора. «Глянь на этого лося! Сейчас все у нас здесь перевернет и затопчет!» Доктор Бугров из кабинета не отзывался. Вошел генерал Мизрахи с белобрысым детиной и вправду двухметрового роста, одетым с особым европейским шиком, в костюме тройки в этакой жаре и при галстуке. Белые волосы, белая шкиперская бородка, колоритная внешность. Судя по апоплексическому цвету лица генерала Мизрахи, тип оказался особенно тяжелым. «Иди, измерю тебе давление, монженераль», — сказал доктор Бугров. «Ты загнешься. Опять не принял таблетку?» «Какие таблетки?» — отмахнулся начальник. «Тут столько всего!» Переводчик из-за спины крестоносца привычно переводил каждое слово. «Я бы попросил вас переводить исключительно по делу», — сказал ему Аристарх. Тот аккуратно перевел и эту фразу. «А если я перну, он это переведет?» — спросил доктор Бугров своего начальника. «Ари!» — взревел тот. «Уймись! Тут неприятности с этим Азизом Халили». «И что с ним? Здоровый бугай. У него геморрой, трещины в заднем проходе, больше ничего. Он получает предписанное лечение». «А ты вот, говорят, не назначил это, проверку эту, длинное слово, черт, ни за что не выговорю». «Зачем? Трещины в заднем проходе есть у половины населения земного шара. Помнишь, я тебе мазь прописывал? Этот самый Азиз использует точно такую». «Вы должны были назначить ему ректоромоноскопию», — впервые подал голос инспектор Красного Креста. «Приятный, густой бас, вид добродушного шкипера. Не хватает только трубки. Ему бы на судне команды чеканить, взять нагитовые, лечь на правый галс». Доктор Бугров впервые к нему развернулся. «С какой стати?» — спросил вежливо, переходя на английский. «Проверка редкая и в нашем случае пустая. Ректоромоноскопию я не знаю, кому делают. Возможно, наследному принцу Великобритании, если он в плохом настроении». «Давайте для начала познакомимся», — широко улыбаясь, проговорил викинг, чтобы у нас обоих настроение пришло в норму. Шагнул, руку протянул. Матиас Хейкинен, доктор Бугров. «Прекрасно! Чудесный день, давайте присядем. Я тут вчера устроил вам некоторый беспорядок, но это не мне», — с ледяной любезностью отозвался Аристарх. «Это у нас доктор Орен трепещет перед инстанциями. Кстати, неплохо бы за собой прибрать, это ведь мое рабочее место». Шкипер расхохотался. Генерал Мизрахи, решив, что с такими обоюдными улыбками диалог налажен, тихо покинул кабинет. Но инспектор, судя по всему, не был уверен, что мосты наведены, и решил еще поболтать перед тем, как выдвигать коллеге серьезные обвинения в недостаточно добросовестном лечении пациентов. «Ручаюсь, вы не запомнили мое длинное неудобное имя», — добродушно проговорил он. «И даже не догадываетесь, откуда я родом». «Ну, почему же?» — возразил Аристарх, легко откидываясь в кресле. Он мгновенно забыл, что дал начальнику слово не открывать рта. «Я помню лично вас, еще по временам вашего сухого закона. Знаменитый поезд Хельсинки-Ленинград. Мы на скорой называли его «пьяный поезд». Вечером ездили по всему городу, собирали бесчувственных турмалаев в разных живописных позах. Приезжали вы хорошо одетые, вот как сейчас, в дорогих куртках, в костюмах, в прекрасной обуви, а в вагон мы вас забрасывали в одних рубашках и бывало, что в трусах, в одном ботинке без носков. Оставалось много ценных предметов одежды. Помню меховой ботинок. Я подарил его одноногому инвалиду, бывшему фронтовику. Вот кому бы точно не помешала защита Красного Креста. Багровый как мак, инспектор поднялся, вскочил и переводчик. Доктор Бугров продолжал сидеть в своем кресле, невозмутимо покручиваясь, с предупредительной вежливостью уставясь на громадного финна. «Вы понимаете, — пробормотал тот, — вы отдаете себе отчет, что жалоба в отношении оскорбительного выпада против сотрудника Красного Креста может вам стоить очень многого, — подхватил Аристарх. Например, я лишусь удовольствия заглядывать в задний проход Азиза Халили, великого борца за свободу чего угодно, при условии, что ему платит кто угодно. Возмутительно! — пробасил инспектор, выскакивая в коридор. «Возмутительно», — перевел переводчик, и перед тем, как закрыть за собою дверь, неожиданно подмигнул доктору Бугрову. Долго, долго утрясал этот скандал генерал Мизрахи. Симпатичный белобородый шкипер, полундра, прямо руль, пошел шпиль, оказался последовательным и мстительным ябедником. 5 или 6, не соврать бы, жалоб были направлены им на официальных бланках Красного Креста во все возможные инстанции, даже в канцелярию премьер-министра Израиля. Генералы Мизрахи трепали, как треплет зайца охотничья собака, но подчиненного он не сдал. Доктор Бугров каялся, божился, выслушивал с опущенной, как у школьника, головой от начальника яростно цветистой монологи на иврите, арабском и французском. В общем, утряслось. Во всяком случае, верзилу шкипера Аристарх у себя больше не видел. Возможно, и тот избегал встречи и при имени доктора Бугрова впадал в оцепенение. Но спустя 4 года, будучи, как ему казалось, просто непробиваемым циником с нулевой, как ему казалось, чувствительностью, Аристарх сорвался во второй раз. Это был француз, раскованный красавец, остроумный и, на первый взгляд, легкомысленно дружественный. Впечатление оказалось ложным. Игривый француз буквально душу вытрясал, ковыряясь в историях болезней самых отъявленных головорезов. Называл он их даже не политзаключенными, а правозащитниками. Доктор Бугров кратко и холодно отвечал на вопросы, под конец уже просто отмалчиваясь. Дело близилось к завершению. Список страдальцев с жалобами на доктора был исчерпан, но даже брезжившее окончание пытки настроение не улучшало. Дело в том, что Миляга француз, то и дело извиняясь за занудство, повторял одну и ту же фразу: «На том и Красный Крест, приятель! Наше дело — родить и спасать!» Кстати, с первой же фразы он перешел на английский. «Дадим отдохнуть нашему переводчику, а? Галерный раб — просто гребаный чувак на танцполе по сравнению с этими работягами!» И переводчик уселся на кушетку и задремал, смешно, по-детски, свесив коротковатые ноги. Доктор Бугров взглянул на часы. Красавчик торчал здесь с утра, родил и спасал, полностью игнорируя то обстоятельство, что в обезьяннике сидят в тесноте, ожидая приема те же заключенные. «А вы откуда родом?» — спросил доктор Бугров, внезапно переходя на русский. «Ах да, из Франции, из прекрасной, свободолюбивой Франции. Скажите, а когда сжигали Жанну д'Арк, где был ваш Красный Крест?» Француз недоуменно улыбнулся. «Что-что? Я не очень? Это по-русски?» Переводчик проснулся, будто его резко пнули в бок, и растерянно смотрел на обоих, стараясь понять, с какого места переводить, и вообще с какой дури этот угрюмый парень, отлично чирикавший с Домиником по-английски, внезапно забыл язык и покатил на русском какую-то историческую муть. Он пытался вклиниться в быструю отрывистую речь доктора, даже руками показывал, мол, «Стоп, стоп, дай же крошку паузу!» Или когда убивали Маргариту Наварскую. А когда гильотина революции расхерачила половину населения, вы там что, кочумали? Или возьмем чуток позже, когда французы сами депортировали своих евреев в лагеря, поставляя немцам больше людей, чем те у них просили. Что там с Красным Крестом случилось? Он упал в обморок всем составом? Ведь он, кроме шуток, вполне уже существовал и, как вы справедливо раз 200 сегодня заметили, родил и спасал. Ну, хорошо, евреи, ладно, это пыль под ногами великих народов. А когда после войны вы же своим женщинам брили головы за то, что те рожали от немцев, избивали их до смерти и волокли по улицам голыми, где был ваш разлюбезный Красный Крест? Прятался? Зато теперь вы радеете и спасаете, да? Вы святы и возвышены, как старая блядь в монастыре, и преданы делу борьбы за регулярную клизму в жопу убийцы насильников. «Переводи, переводи!» — крикнул он в бешенстве замолчавшему переводчику. «Что ж ты заткнулся?» «И я не уверен», — пробормотал тот. «Это трудно перевести, слишком образно». «Тогда переведи», — ледяным тоном велел доктор, «чтобы проваливал, пока ему не врезали. У меня в обезьяннике скоро все заключенные обоссутся». Француз улыбнулся и сказал: «Не пойти ли нам пообедать?» Аристарх молча наблюдал, как тот аккуратно складывает блокнот и ручку в небольшую изящную сумку винного цвета. Даже на расстоянии видно, из кожи отличного качества. В Союзе времен его молодости такие сумки называли пидорасками. Перед тем, как покинуть кабинет, француз обернулся и так же легко проговорил: «А вы неплохо знаете историю Франции, приятель». За все годы вынужденных, вымученных встреч с представителями Красного Креста, Аристарх всего лишь раз встретил человека с собственным взглядом на людей и на факты, человека, доверяющего только здравому смыслу и собственным глазам. Томаш его звали. Родом из Словакии или из Словении, он оказался в группе инспекторов Красного Креста, прибывших в тюрьму Маханенем-Рот в суровые дни массовой голодовки заключенных. В один проклятый день осужденные за террор выбрасывают в окна все свои ложки, плошки, кружки, и начинается кромешный ад, так называемая чрезвычайная ситуация. Гудит сирена, и с этого момента весь персонал тюрьмы, а уж медики, те особенно, сидят в стенах цитадели сутками, неделями, безвылазно. Доктор Бугров, как и все остальные, третью неделю торчал в застенках, как осужденный. Ночевал на узкой смотровой кушетке в своем кабинете, практически не спал, бесконечным конвейером измерял давление, проверял у голодающих объем бицепса, трицепса, похудевший, измученный, с красными от недосыпа глазами, с недавно возникшим неприятным головокружением, он практически не разгибался. Заключенных притаскивали на носилках. Те часто делали вид, что потеряли сознание. Это тоже было одним из методов их борьбы. Аристарх давно изобрел собственный способ проверки на подлинность подобных голодных обмороков. На блошином рынке в Яффа купил медный кувшинчик, и когда приплывали носилки с очередным бессознательным голодающим, наполнял кувшинчик водой и выливал тому на физиономию, приговаривая: «В нашем климате это даже приятно». В подавляющем большинстве случаев тот мгновенно подскакивал и с вытаращенными глазами орал, что его пытают. Тот парень, инспектор Томаш, маленький, тщедушный, с небольшой лысиной, напоминал средневекового монаха. У него были четки в руках, ониксовые, идеально круглые, крупные бусины, благородно светящиеся изнутри, когда на них падал свет. В первый же день Томаш прилепился к медсанчасти, сновал здесь, пытался помогать Аристарху и фельдшерам. Ничего не требовал, больше молчал. Однажды заметил взгляд доктора на четки, приподнял их и улыбнулся. «Успокаивает». «Я знаю», — кивнул доктор. «У меня тоже есть. Янтарные». Выдвинул ящик стола и показал. Янтарь был старым, отполированным пальцами, изумительно, солнечно-желтым. И градины тяжелые, одна в одну. Щелк, щелк, щелк. Не стал уточнять, что они достались ему от Хаддада Барзани, главаря военизированного крыла Фатха, приговоренного к 5 пожизненным за серию организованных им кровавых терактов. Вспомнил день, когда того, нажравшегося во время голодовки, на носилках доставили в медсанчасть с болями в животе. Зная, что в коридоре есть камеры, Барзани, пока тащили его, выкрикивал лозунги, кричал о победе, растопырку Ви свою показывал. В кабинете доктора притих. Здесь камер не было. Здесь соблюдалась врачебная тайна даже таких пациентов. «Ну что, живот болит?» — участливо спросил доктор, щупая вздутое волосатое брюхо террориста. — Пирожками обожрался. — Я голодаю! — вспыхнул тот. — Я в одиночке! Откуда там еда? — И правда, вроде ниоткуда, — с легкой улыбкой согласился доктор. Подложить пирожки террористу и заснять на видео, как человек, вдохновивший на голодовку сотни подвластных ему пацанов, воровато жрет ночью в туалете, придумал именно он. Генерал Мизрахи долго колебался, говорил, что это запрещенный прием. Наконец его уломали. И уже в утренних новостях видео показывали все каналы израильского телевидения. Идеолог террора, инициатор массовой голодовки заключенных, жадно рвал зубами пирожки, стоя над унитазом. Во время того приема Барзани и потерял четки. Те из кармана выползли. Аристарх увидел их на кушетке, свернувшиеся, как блестящая змея. Крупные тяжелые градины, такие уютные в руке. Щелк, щелк, щелк. Потом Барзани посылал к нему охранника спросить, не находил ли доктор. Нет, не находил. Велел передать доктор Бугров. Решил оставить себе сувенир в память об удачном деле. Через много лет прочитал в новостях на каком-то сайте, что Хаддад Барзани, командир военизированного крыла Танзим, 5 пожизненных и так далее, выдвинут на Нобелевскую премию мира. Посмеялся, достал из ящика стола четки, покрутил их в руках. Полированные пальцами убийцы, янтарные градины, тяжелые, как пули. Щелк, щелк, щелк. Странно. Тот инспектор, Томаш, ходил за ним по пятам все дни долгой муторной голодовки. Он ведь должен был страшно его раздражать. Нет, наоборот, его присутствие успокаивало. Аристарх даже как-то забыл, что тот имеет отношение к Красному Кресту. Помнил только один момент. Приволокли очередного беспамятного. И Аристарх потребовал свой знаменитый кувшинчик. «Кувшинчик доктора!» — крикнул Адам. «Кувшинчик доктора!» — разнеслось по коридору. Голодающий подскочил на носилках и завопил. «Нет! Меня пытают! Я буду жаловаться!» В этот момент Аристарх ощутил, как сзади кто-то тихо взял его за локоть. Обернулся Томаш. Глядя в красные, бессонные глаза доктора Бугрова, тот проговорил, понизив голос, чуть не до шепота. «Как я вас понимаю, коллега! Я бы просто дал им всем яду!» В огромные грузовые ворота тюрьмы, похожие на ворота замка, устроенные по системе шлюзов, въехала машина генерала Мизрахи. По закону ее должны досматривать на яме. Охранник обязан спуститься вниз, осмотреть днище, открыть и проверить все емкости, отверстия и щели автомобиля. Однако делают это довольно редко. В конторе и без того головной боли хватает. Генерал подъехал к дверям офиса, припарковался, кивнул мадьяру, уже дожидавшемуся машины, и вошел внутрь. Мадьяр приступил к ежеутренней почетной церемонии. Он мыл машину начальника тюрьмы. Высокая привилегия. Генерал Мизрахи был уверен и часто повторял, что уголовник Мадьяр стал человеком. Тот действительно ни разу не навлек на себя недовольство надзирателей или начальства, не совершил ни одной подлянки, в камере вел себя хорошо и, по общему мнению, заслуживал отпусков. По общему мнению, не считая мнения доктора Бугрова, но тот у нас тип известный. Не сразу, не в первый год, но комиссия по отпускам все-таки разрешила Мадьяру день выхода 1 раз в месяц. Мадьяр воспарил. Очень красиво благодарил, по словам Ночмеда Безбоги, выдавшего ему медицинское заключение о положительной динамике в поведении. Лично подписал, ибо зануда и русский шовинист доктор Бугров уперся и выдавать такое заключение за своей подписью не желал. Михаэль на это, как обычно, изрек свое коронное. Ни одна тюрьма еще не перевоспитала ни одного преступника. Да не надо его перевоспитывать. Пусть отсидит за решеткой ровно то, что получил. «Брось», — отмахнулся Михаэль, — «это же не террорист какой. Он школьный автобус взрывать не пойдет». «Не пойдет», — согласился доктор Бугров. Он просто изнасилует и задушит дочку соседки и закопает ее в саду. Ночмед закатил глаза. Некоторые высказывания доктора Бугрова давно стали притчей во языцах среди тюремного персонала. Комиссия по отпускам, в которой сидела парочка социальных работников, пара бездельников, уточнял док, охотно выдавала разрешение на отпуска любой бывалой, хорошо притворявшейся уголовной мрази. А ведь нередко к тюремному начальству прорывались родственники такого отпускника, со слезами на глазах умоляя держать подонка взаперти. Однажды Аристарх лично наблюдал, как мать такого хорошего мальчика встала на колени перед дежурным офицером, пытаясь поймать и поцеловать его руку, умоляя пощадить семью. «Убьет!» — кричала она. «Выйдет! Зарежет всех!» Не говоря уже о том, что частенько эти веселые отпускники, оказавшись на воле, первым делом вставляли марафет и умирали от ядренного передоза на собственном унитазе. Он вышел из проходной, машинально проверяя карманы брюк, не забыл ли мобильник, портсигар, батин любимый, зажигалку и портмоне, все, что вынимал перед рамкой, и привычно направился в сторону медсанчасти. Вдруг, кратко досылом, его окатило брызгами вполне даже приятно. «Простите, доктор, случайно!» — вежливо-весело крикнул мадьяр. Высокий, жилистый, с пронзительными желтыми глазами на очень смуглом или сильно загорелом лице, тот поодаль привычно орудовал над машиной генерала. Очень старался. Он стоял достаточно далеко, случайно оттуда никак не мог достать. Оба знали, что мадьяр это сделал не случайно. Доктор Бугров отвернулся и проследовал к себе в медсанчасть. У ворот позвонил, Нахимия немедленно открыл дверь в привычный рев, мат-перемат, песни и гогот из зала ожидания. Все из той же неизменной железной клетки. И вонь, проклятая вонь их отверженных тел. В последние годы он как-то претерпелся к ней. То ли дезинфекцию сменили, то ли заключенные стали лучше мыться. В коридор из дверей аптечки высунулся Боря наш Этруск, показал глазами Атас, доложил полушепотом: «Док, там тебя баба из Красного Креста дожидается, вроде спецвизит из одного пидораса». Этого сюрприза не доставало. Недели три назад Красный Крест проводил свою плановую проверку, и доктор Бугров пока не соскучился. Что там еще, черт побери, пациентов сегодня до кучи, некогда ему с чиновниками возиться. Он прошел по коридору к своему кабинету, раздраженно распахнул дверь. Увидел статную спину и высокий затылок, на котором жгучие черные волосы были подобраны и схвачены массивной серебряной заколкой. Женщина сидела у его стола на стуле для пациентов, спиной к двери. Он поздоровался, она обернулась. Лет 30. Приятное лицо и роскошные, будто нарисованные угольно-черные брови. Возможно, из-за них она казалась сдержанной, даже суровой. Представилась Аида Мусаева, врач из Баку, сотрудник Красного Креста. «Ваши ребята совсем недавно меня трепали», — почти приветливо заметил он. «Мне казалось, план по отбеливанию черных кобелей уже перевыполнен». Она шутки не подхватила. Сухо заявив, что приехала специально встретиться с политзаключенным таким-то. Не все его запросы и просьбы могут быть удовлетворены, и он уже знает об этом, но доктор Мусаева хотела бы лично встретиться с политзаключенным, все объяснить. Он этой встречи ждет. «Да заради бога», — ответил Аристарх. Он выдал ей на ознакомление все бумаги, о которых она просила, вызвал надзирателя, чтобы тот проводил в камеру. Пока она ждала, пытался разговорить, Хотелось увидеть, как она улыбается, эта неприязненная дама. «А вы всегда террористов называете политзаключенными? Этот ваш политик, если я правильно помню, зарезал у Шхемских ворот девушку и двух австралийских туристов. Ваша так называемая девушка была солдатом, не правда ли?» «Правда. Но у нее такие же тонкие, как у вас, были руки, и также в дни месячных ломила поясницу и тянула живот. А теперь она мертва». Доктор Аида Мусаева вспыхнула. «Всякий, кто учил в школе такой предмет, историю, понимает, что общество, содержащее тюрьмы, в которых страдают политзаключенные, Аристарх перебил ее, помимо воли любуясь высокими взлетными бровями. Всякий, кто учил в школе такой предмет, историю, знает, что понятие политзаключенный вовсе не синоним понятий святой, герой или освободитель. Тот тип, который взорвал Александра II, лучшего царя за всю историю России, тоже был политзаключенный, хотя он убийца великого реформатора». Она сухо проговорила: «А вы отменный демагог, а вы отменная безмозглая курица». Она вновь вспыхнула смуглым румянцем, резко поднялась. Стройная женщина, довольно высокая, и одета со вкусом: серые свободные брюки, бледно-зеленый элегантный пиджак. Молча вышла. «Надо же! Редкая женщина!» Не ответила на оскорбление. «Крепкий орешек!» «Ну ты и дурак же!» — сказал себе доктор Бугров и приступил к утреннему приему. «Ты новости слушал?» — спросил Адам. «Нет, а что?» Доктор Бугров стеснялся признаться, что в машине слушает только классическую музыку. После рабочего дня невозможно было впустить в себя еще хотя бы миллиграмм этой черной копоти. Вспомнил, как в последнюю поездку к большому лунному кратеру в Негеве средняя Левкина дочь, скандалистка, актриска и задрыга, закатила истерику именно по поводу непременного музыкального сопровождения в их путешествиях. «Никогда, никогда нормальной музыки тут не услышишь!» — кричала она. Когда принималась оттирать сестер и качать права, ее брови смешно задирались чуть не на середину лба и дыбом стояли, пока она не добивалась своего. Зато и кличку получила — «Брови домиком». Ее музыкальные предпочтения метались между тяжелым роком и рэпом. Вспомнил, как отревевшись, он не подался на скандал и просто умолк, и молчал 30 километров, заодно не отвечая на вопросы остальной невиновной публики. Она притихла там, на заднем сидении, а потом вдруг порывисто подалась к его спине, постучала кулачком по плечу и буркнула: «Ну ладно, Стаха, я дура, дура. Ругатели идут пешком. Ставь этого своего Альбинони». «Ну ты даешь, новостей не слушаешь? А что слушаешь, футбол? Еще одного судью хлопнули. Это уже третье за полгода, а? Да ты что?» Новость его огорошила. За последние месяцы кто-то планомерно отстреливал судей. Аристарх был уверен, что искать надо среди бывших или настоящих заключенных. «Заключенные по камерам сидят», — заметил Начмет Безбога, когда вторым по счету убили судью Верховного суда Мейра Коэна. «Кто-то сидит, а кто-то и гуляет», — пожал плечами доктор Бугров. «Они же у нас отпускники». Он вышел в предбанник и молча смотрел бесконечно крутящийся кадр. Оцепленный автомобиль судьи Михи Грина возле его дома в Герцлие, где он и был застрелен вчера вечером, возвратившись от матери. Горячую новость передавали по всем каналам. В обезьяннике, как обычно, орали. Телевизор, как обычно, включен был на крайнюю громкость, потому он и не сразу услышал крики где-то за пределами здания, во дворе. Они накатывали издали, приближаясь, приближаясь. «Доктора! Доктора!» «Что там?» Он бросился к окну. По их тюремному плацу бежал, вернее, торопливо и меленько перебирал ногами надзиратель из четвертого блока Салман. Бежать он не мог, ибо тащил, обеими руками обхватив за спину, кого-то, чья голова была накрыта пиджаком. «Доктора! Доктора! Помогите!» — вопил он, продолжая тащить странный прицеп. За ним семенил задыхающийся грузный мужчина в одной рубашке. Видимо, пиджак-то на голове того, кого тащат. Аристарх заметил серые брюки, понял, кто это, похолодел, еще не зная, что там под пиджаком. «Открывай!» — крикнул Нахимия и вылетел наружу. Грузный мужчина, видимо, переводчик, скулил от страха, а женщина молчала. «Господи! Да как она держится на ногах!» Он подбежал, подхватил ее с другого бока, вдвоем с охранником подняли и втащили ее внутрь. Переводчик трусил сзади, скуля: «Аида! Аида!» Пока несли ее по коридору в кабинет, надзиратель, сцепив зубы и задыхаясь, скороговоркой рассказывал. Карамель варил на плитке, ждал ее ублюдок. Как вошла, плеснул в лицо. Хорошо успела головой дернуть, глаза не задеты. Уложили на кушетку, пиджак упал на пол. «Смывать! Боря!» — крикнул доктор. «Морфин, сильверол и много-много воды! Скорее!» Страшная смесь кипящего с маслом сахара прилипла к лицу. Для кожи это равносильно взрыву. Боря притащил целый таз с водой, вкололи морфин, принялись смывать, промывать глаза. Слава богу, хоть глаза не пострадали, но с правой стороны лица кожа слезала слоями. Она молчала, смотрела в потолок остановившимися черными глазами, почему-то не теряя сознания от боли, только дышала тяжело. Единственный выход был немедленно везти ее в больницу. «Машину подгоните скорее! Так, подняли, понесли, салам! Боря, быстро за руль!» Господи, как же она душераздирающе молчит! Думал, держа ее на руках на заднем сидении машины, пока Боря гнал по разделительной полосе. Он мечтал, чтобы она потеряла сознание. Он и сам мечтал потерять сознание. Только не смотреть в ее черные, потускневшие, но упрямо открытые, вопящие глаза. Вечером напился вдрызг в одиночку, хотя собирался ехать к Левке с Эдочкой. У тех сегодня была годовщина свадьбы. Отмечали, как всегда, узким кругом. Пара друзей, дочери, ну и вечный, неизменный Стаха. Как же без него? Не смог. Позвонил уже пьяный. Просил прощения. За все. «За что за все? Ты что, надрался?» — спросил Левка, выслушав этот бред. И гораздо тише. «Ты что, нашел ее?» «Да нет», — сказал он, — «нет». А сам подумал: «Надо же, Левка в самую точку попал. Почему? Почему?» Когда ругался с врачихой из Баку, а потом тащил ее на руках и смывал мерзкую жирную накипь с обезображенного лица вместе с лоскутами запекшейся кожи, и смотрел, смотрел на нее, понимая, что никогда уже эти прекрасные брови не будут лететь так надменно над черными глазами, и когда мчались по разделительной полосе. Он сжимал ее руки, мечтая, чтобы она потеряла сознание, лишь бы не страдала. Почему? В эти минуты он представлял себе только ее, свою дылду, летящую с обрыва, глотающую речную воду, переломанную кулем поперек Майкиной спины. Он знал, он просто знал, что она жива. Вот и все. Но как? Где? С кем? И кто держит ее руки, когда ей больно? И куда еще писать? В какое учреждение, в небеса, в преисподнюю, в соседние вселенные? И что ж ему делать, в конце концов, с этой своей грёбаной жизнью?